Глава 17. Настало утро, для сонного рассудка ничем не примечательное. Веки задрожали. Скотт открыл глаза и какой-то миг еще безразлично взирал на мир. Но вдруг все вспомнил. И сердце, казалось, перестало биться. Испуганно вскрикнув, он резко сел и стал недоверчиво озираться. Отдаваясь ударами в висках, в голове гремел вопрос. «Где я? Где я?» Скотт посмотрел вверх и увидел над собой вместо неба голубой полог, мятый, жеванный, весь в огромных дырах, через которые вниз столбами падал свет. Глаза от изумления расширились. Скотту казалось, что он проснулся в огромной, бесконечной пещере. Посмотрев направо, он увидел невдалеке от себя выход, торопливо встал и только тогда обнаружил, что совершенно гол. «Где же губка?» Скотт снова поднял глаза на изрезанный трещинами весь в складках голубой свод длиной сотни ярдов. Это была его курточка из губки. Он тяжело сел и стал осматривать себя. Тело все то же. Потрогал себя. Да, все то же. Но насколько же я уменьшился за одну ночь? Вспомнив, что, засыпая, лежал на постели из листьев, посмотрел вниз. Он сидел на пестром, темно-желтом, бескрайнем ковре, изрезанном широкими тропами, которые уходили от главной дороги куда-то вдаль. В изумлении Скотт затряс головой. «Он получается меньше, чем ничто?» Вдруг его осенило. Вчера ночью он смотрел на внешнюю вселенную, но должна ведь быть и внутренняя, а может быть и не одна. Скотт снова встал. Почему ему никогда не приходила в голову мысль о микроскопических и еще более мелких мирах? Об их существовании он знал уже давно, но вот приложить это к себе не мог, потому что думал о Вселенной и всем сущем в ней с точки зрения убогих представлений человека об измерениях. Ведь этот человек измеряет мир дюймами, и природа его этому не учила. Это для человека ноль дюймов означает ничто. Ноль – ничто. Но в природе нет состояния нуля. Все в ней существует, проходя бесконечные циклы развития. Теперь это казалось так просто. Он никогда не исчезнет, потому что во Вселенной все существует вечно. Скотт сначала даже испугался. Настолько непривычно было думать о том, что он будет бесконечно двигаться из одного измерения в другое. Но потом к нему пришла успокоительная мысль. Может быть, разум, как и природа, существует в бесконечном множестве измерений миров? Возможно, он найдет братьев по разуму? Неожиданно Скотт бросился к свету. Выбежав из-под полога, он замер в немом благоговении. Новый мир встретил его с зеленым раздольем трав, сверкающими горами, деревьями, уходящими в небо, которое переливалось на солнце тысячу лазоревых оттенков. Это был чудный мир, и предстояло еще многое сделать, многое передумать. Разум полнился сотней вопросов и идей, и опять появилась надежда. И надо было найти пищу, воду, одежду, убежище и, что еще важнее, разумную жизнь. Как знать, может, в этом мире тоже была разумная жизнь. И, предвкушая массу удивительных открытий, Скотт Кэрри побежал в свой новый мир. Конец книги.